«Только не говорите мне, что вы сражались со мной только из-за этого!» Голос Фредерики начал звучать подавленным. «Вы готовы рисковать жизнью ради такого?» «Ради такого? Ничего себе ты выражаешься!» Торо нахмурился. «Чайки – это очень важно. Другим это может показаться бессмысленным, но...» «Нет, я не об этом!» Проговорила Фредерика, подходя к Торо. «Я о тебе, Торо!» «А обо мне?» Переспросил он, изо всех сил стараясь не смотреть на голую Фредерику. «В чем смысл тебе собирать останки Императора Газа?» «Мне? Мне смысла никакого. Это были останки незнакомого ему человека, только и всего. Будь Тору магом, он бы воспринимал их либо как хороший источник магической энергии, либо как останки великого мага, но... Я просто хочу исполнить желание Чайки». «Почему?» Задала Фредерика очередной вопрос. Она не говорила так, словно стремилась загнать его в угол. В ее голосе звучало лишь искреннее любопытство. «Вас с Чайкой не связывает контракт? И ты бы ничего не потерял, если бы не стал исполнять ее желание, верно?» Фредерика говорила о контракте между драгуном и наездником. Формально Чайка наняла Тору, но их не связывали никакие документы или доказательства того, что Тору должен служить ей, в отличие от наездника, обменявшегося органом со своим драгуном. Грубо говоря, их договор был устным, но... «Впрочем, если вы пара, то я еще могу это понять». «Пара?» «Если ты считаешь ее человеком, который будет рожать твоих детей, то я еще могу это понять». «Эй, ты!» «Но ведь это естественно для живых существ!» Парировала Фредерика ошеломленную реплику Тору. «Все они хотят жить и передавать свою кровь дальше. Это так естественно, что меня ничуть не удивило бы, если бы это и правда являлось твоей мотивацией. Это самое главное из вещей, которые я не понимаю о тебе, Тору!» Все это время он жил для того, чтобы стать диверсантом. И как диверсант он знал лишь один способ связать себя с окружающим миром. Родиться ради битв и умереть ради них же. Но в один прекрасный день война закончилась, лишив Тору всего, что он успел накопить. Все стало ненужным, все стало бесполезным. «Я хотел сражаться», – тихо произнес Тору. «Как Доминика?» «Нет. Я хотел сражаться не потому, что искал смерти. Я хотел через битву оставить что-то после себя. Особенно с учетом того, что мне все равно суждено умереть. О другой жизни я и не думал. Мне о другом просто не рассказывали. Поэтому, когда я услышал историю Чайки, я пошел с ней». Продолжил Тору с натянутой улыбкой. Девочка, собирающая останки Императора Газа, считавшегося главным злодеем войны. Законная наследница Империи Газ. Может случиться так, что из-за нее мир снова вернется во времена войны. И тогда диверсантам вновь будет чем заняться. «Понятно». Моргнув алыми глазами, Фредерика искоса посмотрела на Тору. «Но Тору, ты ведь сказал, что моя цель, чтобы очень дорогой мне человек достиг своей цели». «Так ты еще помнишь». Тору нахмурился. Действительно, он сказал эти слова, когда они ужинали в особняке Доминики. Они вызвали волну недопонимания со стороны Чайки и Акари. Кстати, да, хоть Тору и объяснил им, какой смысл вложил в слова «дорогой мне человек», Фредерике он это пока не рассказывал. «Ага, ну так что это значит?» «Чайка дала мне шанс вновь начать сражаться и обрести цель в жизни. До встречи с ней я лишь загнивал, потеряв все. Поэтому я обязан ей». Ну хорошо. В основном мне все ясно, но...» «Ты уверена?» Тору краем глаза посмотрел на Фредерику. Поскольку она не была человеком, ее понимание и ход мысли часто сильно отличались от людских. Всегда имелась вероятность, что после того, как она скажет «я все поняла», окажется, что на самом деле она поняла все не так. «Но одна простая вещь все еще вызывает у меня сомнения». Фредерика вдруг повернулась спиной к Тору, посмотрела на Чайку и спросила. «Чайка, ты действительно дочь Императора Газа?» «А?» – изумленно обронила Чайка. Мало того, что она совсем не ожидала этого вопроса, еще меньше она ожидала услышать сомнения в адрес самого важного из фактов. Этот вопрос звучал почти как «Кто же ты на самом деле?» «О чем ты?» – удивленно спросил Фредерико Тору. «Если она не дочь Императора Газа, то кто?» Вообще, Тору узнал о том, что она дочь Императора Газа не от нее самой. Ему об этом заявили те люди, что преследовали ее и знали, кто она такая на самом деле. Они сказали, что Чайка – дочь проклятого Императора, что она настолько опасный человек, что они должны арестовать ее. Если Чайка хотела обмануть Тору, то она с самого начала должна была представиться Чайкой Газ. Но... «Смотри, тебе не кажется неестественным, что дочь Императора Газа не погибла вместе с остальной Империей, а продолжает шататься по миру?» Задумчиво спросила Фредерика. «Ты...» Как говорилось ранее, Чайка не помнила гибели своей страны. Она не знала ни того, как ей удалось сбежать из гибнущей столицы, ни того, была ли она в замке в тот день. По крайней мере, так Чайка объяснила Тору. «Хочешь сказать, что Чайка врет? Есть вероятность, что она сама может этого не осознавать, так?» Тору не нашелся с ответом. Вдруг потеря памяти Чайки не просто случайность, а отговорка, призванная скрыть правду о неудобных, мешающих цельной картине вопросах. Вдруг она сама убедила себя в этом, чтобы обмануть как отряд Тору, так и саму себя. «У вас ведь нет никаких доказательств того, что Чайка действительно дочь Артура Газа, правда?» И правда нет. Тору чувствовал, как растерялась Чайка, находившаяся за его спиной. Вряд ли она предполагала, что такой вопрос всплывет именно сейчас. Возможно, предположение Фредерики о том, что она сама себя обманывает, выбило почву из-под ее ног и заставило погрузиться в неуверенность. «На каком основании ты веришь Чайке?» И вновь Тору нашелся с ответом не сразу. На самом деле, Тору никогда не волновало, действительно ли Чайка на самом деле принцесса Империи Газ. Он чувствовал, что и исполнение ее желаний, и сам процесс этого исполнения – достойные цели, и помогал ей именно поэтому. Только и всего. Но... «Хотя, может, именно способность закрывать глаза на неясность происходящего и делает вас людьми?» Вдруг произнесла Фредерика с на удивление радостной улыбкой, окинув взглядом замолкших Тору и Чайку и, видимо, что-то поняв. «Интересное все-таки у вас, у людей, мышление». «Эти слова меня сейчас совершенно не радуют», — с недовольным видом отозвался Тору. Она вдруг вытащила на свет весьма деликатный вопрос, а затем закрыла его словами «интересное мышление». Естественно, Тору такое завершение никак не могло толком успокоить. И он протяжно вздохнул. Но стоило ему это сделать... «Кстати, брат...» «А-а?» Тут же, подняв взгляд, он увидел перед собой Акари. «Что это за ситуация такая?» Акари Акюра. Красивая девушка с раскосыми глазами. Обычно ее длинные черные волосы были собраны в хвост на затылке, поскольку они постоянно путаются и мешают. Но сейчас она их распустила. Благодаря этому они еще лучше подчеркивали ее величественную красоту, похожую на изящество острого клинка. В отличие от милой Чайки, которую немедленно хотелось окружить заботой и защитой, изящная Акари походила на дикого зверя. Мускулы ее тела были идеально сбалансированы. Весь вид Акари говорил о том, что ей никогда не приходилось жертвовать силой или скоростью, что она обладала и тем, и другим. Пожалуй, дикого зверя Акари напоминала еще и другим. Свою истинную красоту она проявляла не стоя на месте, а в самый разгар битвы, когда ее тело напрягалось до предела. Акари была диверсанткой и сестрой Тору. Однако, несмотря на одинаковый с Тору цвет волос, их не связывало кровное родство. Деревня Акюра нередко подбирала сирот или же выкупала у нищих крестьянских семей лишних детей, которых в будущем ждала лишь смерть. Поскольку умения людей напрямую влияли на доход деревни, этих детей приобретали словно инвестиции. Из-за этого родители, дети, братья и сестры в деревне Акюра нередко оказывались не связаны кровными узами. Вместо этого семьи связывало лишь то, что все они проходили через одни и те же тренировки в одной и той же деревне. С учетом того, что деревня Акюра могла отправлять диверсантов противоборствующим сторонам, родственники могли с легкостью оказаться противниками на поле боя. И в таких случаях семейные узы перерубались без всяких сомнений. Но возвращаясь к происходящему, Тору застыл прямо посреди горячего источника. В этот самый момент Акари тоже была голой, словно собираясь зайти в воду и присоединиться к Чайке и Фредерике. Хорошо хоть длинные волосы скрывали ее грудь и плечи. Немного помогало и полотенце в ее руках. «Мне хочется узнать, чем ты занимался, пока я готовила порох, яды и противоядие для нас с тобой, брат». Действительно, ее волосы выглядели немного грязными. Похоже, что во время работы пестиком она запачкалась серой и прочими реагентами. Естественно, все их нужно было немедленно смыть, чтобы не повредить волосы. Поэтому она сразу же пошла к источнику. «Нет, я просто мылся». «Ясно, понятно. Мылся, значит». Акари закивала. «С двумя голыми девочками». Фактически она была права. Конечно, одна из них обладала телом, на котором глазу решительно не за что зацепиться. А другая и вовсе лишь изображала девочку, являясь на самом деле зверем. Но Тору догадывался, что пытаться апеллировать к этому бессмысленно. «Акари!» «Что такое, брат?» «Я не делал ничего непристойного», — сказал Тору, опуская взгляд на руки. Вообще, во времена своего детства Тору не раз приходилось видеть Акари голой, и он до сих пор не считал ее облик постыдным. Но в то же время из-за того, что сейчас рядом с ним находились две небогатые на телесный рельеф девочки, обладавшая всеми необходимыми выступами и впадинами Акари, казалась на их фоне обворожительной. «Ясно», — ответила Акари, совершенно не меняясь в лице. В ее голосе не звучало ни сомнения, ни радости. Несмотря на свою приятную внешность, Акари практически не проявляла эмоций. Если бы она научилась улыбаться, то стала бы еще вдвое притягательней. Но почему-то на ее лице ничего не отражалось. Из-за этого даже Тору, знавший ее много лет, часто не мог понять, о чем она думает. «Тогда почему ты опускаешь глаза?» «Да так, это ничего не значит. Я просто... А ну поднимись!» Акари вдруг опустилась на корточки и попыталась заглянуть в глаза Тору, заставив его воскликнуть эти слова в ответ и собрать волю в кулак, чтобы не отвести взгляд от рук. «Как бы там ни было, ничего непристойного я не делал. Не делал и все тут!» «Ясно». Продолжая сидеть, Акари испустила долгий вздох. «Я разочарована». «А ты чего ожидала?» — воскликнул Тору, в сердцах ударяя по воде. «Я верила, что мой брат не настолько глуп и ничего не предпримет, когда перед ним окажется столько обнаженного женского тела». «Да каким извращенцем ты меня считаешь?» «Пожалуй, одной фразой это не опишешь», — ответила Акари, почему-то поджав губы. «Но если ты и правда хочешь услышать, то за ночь я рассказать успею». «Не хочу». «Как странно. Ты спрашиваешь, но не хочешь слушать». С этими словами Акари ударила кулаком о ладонь, словно вдруг поняв что-то. Несмотря на отсутствие мимики, она часто совершала подобные картинные жесты, полностью раскрывающие ее мысли. Но сейчас это не так важно. «Стоп! Это ведь называется дразнило! Трюк, в котором сначала ты раздражаешь собеседника противоречивой речью, а затем неожиданно становишься услужливым и дружелюбным, завоевывая расположение собеседника». «Какой еще трюк?» «Я в восторге, брат!» «Хочешь сказать, я применяю какие-то трюки, которые даже не учил?» «Тору? Техничен?» «А ты перестань вмешиваться, черт знает когда, и нести чепуху!» — крикнул он Чайке за спиной и вздохнул. окинув его взглядом. «Как интересно!» Оценила случившееся Фредерика, сказав эти слова излишне бодрым голосом.